«Железная логика». Сергей Михеев, Александр Андреев. И напоминаю, что после 12 часов 35 минут Сергей Михеев ответит в прямом эфире на вопрос слушателей. Прислать их можно уже сейчас на эфирный WhatsApp или Viber. А номер телефона для этого плюс 7-903-170-63-63, плюс 7-903-170-63-63. СМС можете присылать на короткий номер 5533, только обязательно в начале сообщения пишите слово «Вести». Также можно оставлять вопросы в комментариях под трансляцией в Рутюбе и в ВК. Ну и, наверное, на спортивную тему все. Ну, а что тут еще скажешь про эту спортивную тему? Спорт – это, конечно, хорошо, но еще раз повторюсь, мы в этой ситуации находимся как какие-то вот пострадавшие, причем сами себя в это странное пострадавшее состояние поставили. Опять же, я не спортсмен, ясно, не спортивный функционер, как бы, да, и вот все эти разговоры о том, что вот ребята ведь готовились, дайте им возможность. Ну, они мне понятны, эти все, так сказать, разговоры, но как это пересекается с национальным интересом? Вот это вот мне... непонятно, все-таки как-то, то ли они частные лица, так сказать, то ли все-таки существует государство России, которое их подготовило, да, то ли как. Так как ситуация следующая, она выглядит так, по крайней мере, вот в глазах подавляющего большинства российских граждан, да, мы как какие-то потерпевшие ни за что, потерпевшие, так сказать, за свою позицию. Причем здесь олимпийское движение, а ясно, что оно все прогнило и политизировано, и управляется, значит, нашими врагами. В этой ситуации мы хотим, как бы, знаете, и, значит, рыбку съесть, и косточкой не подавиться, а так не получится. То есть в любом случае участие наших спортсменов там, в этой Олимпиаде, оно, скорее всего, будет, ну, таким, ну, сомнительным. Будут провокации, так сказать, будут неправедные судейства, будут опять скандалы, мы будем опять возмущаться. А вот у меня такой простой обывательский, так сказать, вопрос. А нафига все это надо? Для того, чтобы вот ребята же готовились или что? Или кому-то хочется обязательно все-таки, несмотря ни на что, съездить там в Париж, там, или что, вот я не очень понимаю. Ну, то есть, выльется ли вот наше участие, условно говоря, в наш успех, в нашу моральную победу, или как? Если наших спортсменов там уже заставят выступать без флага, без гимна, уже тут успеха никакого не будет. Ну, наверное, для кого-то это будет личное достижение. И то там заставят, так сказать, это самое... значит, там 10 5-литровых банок, так сказать, написать там, да, чтобы выявить не было допинга, а потом еще скажут, да мы еще проверим, тогда. То есть это гарантированная череда, так сказать, разных всяких скандалов и проблем. Зачем все это надо? Вот для меня это не очень понятно, да, для чего? Это же, ну, ясно, что будет провокация, ясно, что будет несправедливое судейство, ясно, что, так сказать, будет потом какие-нибудь там попытки отобрать какие-нибудь медали. То есть здесь нам светит какой-то успех, моральный, что ли, успех, или еще какой-то, ну, пока трудно сказать, по-моему, не светит, да. Вот, то есть в любом случае это будут вещи какие-то очень омраченные, да, потому что, ну, нельзя под флагом выступать, нельзя под этим. Ну, а тогда вот это нафига? Кому надо что доказать? И как это все планируется получить, что в результате? А вот, может быть, у кого-то есть хитрый план, так сказать, да? Вот, бывает такое. Вот, но я пока этого плана не вижу. А вижу вот что, разрозненное, так сказать, пребывание туда спортсменов, как бы российских, но как бы не российских, вот, у которых будут проблемы. У которых будут проблемы. Ну, наверное, какие-то там медали мы возьмем, но, в общем и целом, все равно ощущение от этой Олимпиады будет так себе, но оно будет подпорчено. Может быть, для того, чтобы это, значит, олимпийское движение поставить в соответствующую позу, надо было просто взять и жестко отказаться от этого. Просто жестко отказаться и все дела, да. А вот, глядишь, они, может быть, там, да, как-нибудь что-нибудь на них это повлияло бы. А так они вот что видят. Они видят, что все равно этим русским, так сказать, этим россиянам хочется к нам приехать. Значит, мы привлекательные. Значит, несмотря на все те унижения, несмотря на все те ограничения, которые мы вводим против них, они все равно хотят приехать. Понимаете, здесь они, получается, в позиции сверху. Они в этой позиции все равно получаются. Вы же к ним едете, а не они к вам, да? Они говорят вам, нет, вот мы можем только так, сяк, а еще надо будет сплясать ГПК, а еще, так сказать, надо будет что-нибудь такое, так сказать, сказать, а еще, а вы все равно едете. Вы все равно едете, так сказать, да? Значит, это вам надо. И в этой ситуации получается, как бы, да, не очень красивая картинка, на мой личный взгляд. Не очень красивая, так сказать, для нас. Поэтому мне вот эта вся спортивная тема, так сказать, да, она вот... я думаю, что она у большинства вообще людей в России, она вызывает раздражение. Потому что единственный аргумент, который есть Ну вот ребята же готовились там. Ну ребята готовились. Ну и что дальше? Ну готовились они, и что теперь? Мало ли кто там к чему готовился, а потом раз и не получилось, да? Ну так, ну в жизни так бывает, так сказать, да, эти самые. Происходят какие-то обстоятельства, а дальше включаются какие-то там, да, другие эти самые условия и так далее. Ну вот это мое такое субъективно-неспортивное мнение. Хотя, да, наверное, какие-то там будут эти самые, там даже, может, какие-то медали, но привкус у этой Олимпиады все равно будет очень неприятный, это совершенно точно. Переходим к сугубо российским новостям. В Государственной Думе предложили создать систему поддержки жертв домашнего насилия. Ну, давайте назовем, собственно, героев. С предложением таким выступила депутат Государственной Думы Ксения Горячева. Она представляет новых людей в Госдуме. И она говорит, что в вот этой программе по борьбе с домашним насилием должно быть несколько шагов. Это создание системы поддержки и защиты жертв насилия, криминализация навязчивого преследования, обучение сотрудников правоохранительных органов. Ну и вот, что касается подхода, очень мне, ну, прям обратило внимание и так слегка резануло. Что говорит Ксения Горячева, это прям цитата по агентству РИА Новости. «Принимать большой документ, который бы регулировал все аспекты такой глобальной проблемы, сложно и долго, поэтому мы предлагаем идти по шагам», говорит она, конец цитаты. Ну, по каким шагам, тут надо тоже понять, да, по каким шагам она предлагает идти. Там смысл вот в чем, с этим домашним насилием, как бы, да, есть проблема, которая обсуждалась довольно давно, да. Смысл в том, что, с одной стороны, домашнее там, насилие, как и любое другое насилие там, в этом мире, существует. Вот. Отрицать его невозможно. Это с одной стороны. Да? С другой стороны, существует Уголовный кодекс. Он всегда существовал, существует сейчас. Да? Который довольно четко вообще, так сказать, да, определяет меру ответственности за то или иное, так сказать, насилие, за тот или иной, так сказать, причиняемый вред. Вот. Зачем нужно еще что-то, не до конца понятно. И тут включается политический фактор. Еще что-то стало нужно тогда, когда в Россию, еще в те, так сказать, годы, стали активно перетаскивать разные западные практики, там, ювенальной юстиции, так сказать, да, касающиеся домашнего насилия, там, многих других вещей, перетаскивать сюда западные практики, которые очень расширительно стали толковать на вот это домашнее насилие. Он на меня не так посмотрел, так сказать, да, или там он там все время, вот каждый, или она там все время, вот каждый день говорит вот это и это. Я тоже считаю, что это насилие. И тут вот началась эта проблема. То есть очевидная ткань жизни, такая вот, ну, понятная, да, стала вступать, наша там традиционная, стала вступать в конфликт с чужими, как бы, подходами, с чужими взглядами на то, что правильно и что неправильно дома, в семье. А самая большая проблема заключается в том, что современный западный подход к разрешению ситуации домашнего насилия, он однозначно ведет к разрушению семьи. В ситуации нашей страны, где и так с демографией проблемы, где и так разводов больше, чем этих самых свадеб, где и так, значит, вот этот институт, традиционный институт семьи, как бы, оно явно размывается, вот, еще и вот усугублять его таким подходом, ну, просто преступно. Вокруг этого, да, довольно не первый год уже там ведется дискуссия. Потому что, ну, в нашей традиции вот существует проблема внутри семьи, да, но они существуют у всех. Это как бы так или иначе, у кого-то хуже, у кого-то лучше, там на таком этапе такие проблемы, такие. Дальше два выхода. Первый – разрушить семью как решение проблемы. Второе – решить проблему так, чтобы семья сохранилась. Вот наш подход, он традиционно, он скорее второй. Современный западный подход, он скорее первый. Разрушить, изолировать, развести, значит, ввести вот эти вот нормы, условно говоря, там один раз в день там видеться, или, скажем, там не подходить ближе, чем на 500 метров там, или там на 500 километров и так далее, и так далее. То есть что для нас, в общем, по большому счету чуждо. И нужно ли, насколько это нужно, и нужно ли вообще, вот это и есть главная дискуссия. Поэтому к вопросу, как бы, об этом домашнем насилии, тут, значит, главное, значит, как обычно, дьявол в деталях. О каких шагах идет речь, что именно имеется в виду, если все равно постепенный переход на западный взгляд на эти вещи, то наша ситуация с семьей будет все хуже, хуже и хуже и хуже. Семей будет все меньше, детей будет все меньше, несчастных людей будет все больше, вот, а никакого, как бы, да, успеха, на самом деле, в том числе с этим насилием там, да, в борьбе, не будет. Потому что если довести западную нынешнюю идею до абсолюта, то семья исчезает. она превращается не в семью как таковую, она превращается, так сказать, в некую группу людей, временно существующих вместе на исключительно юридических основаниях, регулируемых юридических основаниях. Любви здесь быть не может, значит, уважения здесь быть не может, обязательств здесь быть не может. Здесь есть только юридические, так сказать, основания для существования. И это в конечном итоге полный крах вообще семьи как таковой, института семьи как такового, да. Значит, ребенок может написать заявление на родителя, родитель на ребенка, так сказать, да. Опять же, вот это расширительное толкование насилия там приведет к абсолютному отчуждению, в итоге к распаду. И вообще, что касается домашнего насилия, вы знаете, в этом смысле идеальное решение, значит, всех вопросов домашнего насилия – запретить семью. Ну, запретить ее и все. Не будет дома, не будет и домашнего насилия. Не будет семьи, не будет и семейного насилия. Не будет мужей, жен, так сказать, этих детей. И не будет никакого насилия. Вот как здорово. Значит, пробирочка. Туда как бы эти самые все яйцеклетки, сперматозоиды, значит, на спиртовке подогрели, там, буль-буль-буль, там, это что-нибудь там добавили, еще там взболтали. Смотришь, получился кто-то. Его сразу раз в интернат, да, так сказать. В этом интернате все с одинаковыми лицами, с одинаковыми, так сказать, в одинаковой одежде ходят. Потом их раз выпускают, они уже как винтики. Одни пошли, так сказать, в одно место, другие в другое. Вот счастье, никакого насилия. На мой взгляд, Запад к этому на самом деле потихоньку идет. Вот к этому, так сказать, какому-то вообще такому абсолютно постчеловеческому миру. Нужно ли нам это, особенно в ситуации, когда мы утверждаем, что мы находимся в конфликте с Западом, что у нас другой альтернативный взгляд на вещи? Я считаю, что нет. Поэтому здесь надо разбираться в том, а какова же конечная цель, да, и что такое это домашнее насилие как таковое. Мне кажется, что, в принципе, нынешнего уголовного кодекса вполне хватает для разрешения этих проблем. Ну, если там что-то надо подправить, так сказать, как-то вот кого-то там поддержать, какие-то там эти самые психологические службы, да ради бога. Вопрос только в том, какова конечная цель. Если конечная цель – это, значит, разрушение семьи, как якобы средство, так сказать, борьбы с насилием, то это неправильно. Вот. То есть давайте бороться с домашним насилием, только априори, как бы, главной целью должно быть сохранение семьи там, где это возможно. Не всегда это возможно. Где-то это невозможно, отрицать это тоже бессмысленно, да. Есть люди совершенно уже, так сказать, да, опустившиеся там на дно, условно, какие-нибудь наркоманы конченые, там еще кто-нибудь в этом роде, да. Но в большинстве случаев это возможно, поэтому не надо способствовать, так сказать, тому, чтобы семья разрушалась через расширительное толкование. Вот в чем дело. Понятно, что здесь надо исследовать там конкретные там эти вот, значит, законопроекты, вот, что они там конкретно предлагают, и что такое вот это пошаговое там движение к какому-то всеобъемлющему закону. Вот это вот всеобъемлющий. В этой жизни не может быть ничего всеобъемлющего. Она настолько сложная, она настолько, так сказать, многогранная, что невозможно ее измерить в логарифмической линейке, посчитать на калькуляторе. И не бывает, и никогда не было, и никогда не будет всеобъемлющих законов, регулирующих каждое дыхание человека. А это, между прочим, вот западная мечта, в том числе такая западная мечта, как бы вот все, значит, построить по линейке под прямым углом и так далее, и так далее. Все ничего не получится, да, будет только, так сказать, уродство. Поэтому здесь, опять же, если уж мы боремся за некую суверенитет и самобытность, надо вырабатывать самобытную концепцию отношения к любой проблеме, включая эту, основывающуюся на объективном анализе действительности и на тех традиционных, так сказать, культурных основах, там, корнях, которые в этом, в нашем обществе существуют, а не на том, что принято, условно говоря, в Голландии, там, Финляндии или Штатах. Может быть, то, что у них там принято, это вполне, так сказать, как-то соотносится с их взглядом на жизнь. Но какой смысл нам это перетягивать сюда, знаете, потому что примеров вокруг огромное количество, да, и они могут быть самыми разными, да, в разных странах мира, как бы, да, есть всякие разные крайности, которые нам не подходят, не только на Западе, но и на Востоке, вот, поэтому здесь надо выработать, так сказать, такой самобытный взгляд на эти вещи. Есть ли он в этих законопроектах, ну, честно скажу, это надо там изучать законопроекты, и опять же, вот эта вот формулировка, пошагово будем там куда-то двигаться и прочее, хотя понятно, что сама проблема, ну, она была, есть и будет, это, ну, как бы тоже это вечно, как мир. Ну и последняя, наверное, тема на сегодня. Власти Аргентины назвали протестующих в Буэнос-Айресе террористами. А протестуют они против экономических реформ нового президента страны, нового президента Аргентины Хавьера Милея. И сначала была мирная акция протеста, но потом начались уже погромы и столкновения с полицией, соответственно, потом жесткий разгон этой акции и задержание участников. Там, по-моему, уже больше 100 человек задержаны. Ну и вот, соответственно, смотрите, не прошло и года с момента избрания нового президента, и уже такие реформы и такие протесты. Ну, это, знаете, иллюстрация известной поговорки «от любви до ненависти один шаг». Вообще с такими персонажами это часто происходит. Да? И когда вот этот самый Милей там раскручивался, и когда он шел на выборы, тоже об этом многие там говорили и писали, что вот сейчас его на волне как бы вот этого популизма там, да, и какого-то такого вот радости выберут, а потом через год начнут выносить уже вперед ногами, потому что на самом деле все эти его рецепты, которые он там предлагал и для экономики, и для политики, они по большому счету являются авантюрой. Вот. И это происходит. Хотя, наверное, там так. Есть, наверное, так сказать, какие-нибудь фанатичные сторонники, есть фанатичные противники, но вообще Аргентина уже много-много-много лет лихорадит, а я бы, так сказать, немножко откатал бы назад и, значит, посмотрел бы, а почему же ее лихорадит. Одна из причин, не то чтобы, так сказать, единственная, но главное, например, по мнению многих, в том числе иностранных там всяких экспертов, которые про Аргентину в разное время писали, это абсолютно бездумное следование Аргентины рекомендациям Международного валютного фонда. Рекомендации МВФ завели аргентинскую экономику, которая когда-то, в общем, так себе более-менее, так сказать, как-то пыхтела, да, завели ее в абсолютный тупик. Аргентина делала все, абсолютно все, вот просто до запятой, выполняя, как бы, да, все рекомендации замечательного Международного валютного фонда. Вот выполняла и довыполнялась. В итоге, как бы, да, уже много-много лет, ну, достаточно много лет, как бы, да, экономика Аргентины просто в тупике. Казалось бы, там довольно большая страна Южной Америки, в принципе, богатая, да, ну, по крайней мере, по меркам, так сказать, этой страны. Население есть, как бы, да, и не самые глупые люди, как бы, и история, как бы, и так далее, и так далее. Но вот Международный валютный фонд, вот умники, которые там сидят, да, они довели страну до почти что на грань как коллапса. И что с этим дальше делать, непонятно. На этом фоне уже народ одуревает слегка и начинает хвататься за все. Вот кто там громче всех орет, у кого там это самое. Кто с кудрявой головой, тот и будет звеневой. Такой был, так сказать, мультик советский, да? Вот, вот его и выбрали, кстати, у него тоже как раз голова такая кудрявая вся из себя, да, что-то у него такое. На голове там взрыв на макаронной фабрике, как бы, или там я у мамы дурачок, прическа. Вот, и, но зато он как бы очень ярко говорил, зато он, так сказать, вот обещал там понаделать всего такого, что решит все проблемы. Предлагал какие-то абсурдные, вроде бы, да, но очень такие, так сказать, как оказалось бы, в этой абсурдности они звучали новыми, вот эти вот движения, да. Вот эти движения оказались пока, по крайней мере, бессмысленными, видимо, потому что они не могли принести какого-то серьезного толка. Дальше начинается ненависть. Дальше начинается ненависть. Чем вот эта ненависть там закончится? Ну, посмотрим. Я исключаю, что он вовсе и не досидит до конца своего срока. Или, скажем, многие вещи, которые он там рекламировал, да, ему придется пересмотреть, придется от них отказаться, потому что другого просто выбора нет. Но это вообще такое тоже, такая очень короткая и быстрая, но очень показательная картинка того, во-первых, до чего можно, в принципе, достаточно успешную страну довести, если слушать умников из мирового правительства, а вот если оно мировое правительство есть, то, конечно, Международный валютный фонд – это один из его, одно из его, так сказать, этих самых воплощений, что называется, поплавок, который наверху как бы это болтается, с одной стороны, а с другой стороны, вот до чего можно довести страну, если вот совершенно, ну, просто эпатажных, так сказать, полудурков, да, вот, ну, избирать в качестве глав государства. А между прочим, это тенденция, да, таких эпатажных людей, да, тот же Зеленский, например, на Украине. Их все больше и больше тянут в политику. Кстати, на мой взгляд, это тоже такой признак глобального кризиса того, что называется демократией, глобального кризиса того, что вообще называется публичной политикой. Потому что вот таких людей, ни на что не годных, но как бы просто из пустого места, значит, возникающих, их в мире все больше и больше. И проблем от них тоже, так сказать, как мы видим, возникает немало. Железная логика, Сергей Михеев. Мы сейчас прерываемся. Впереди реклама и новости, а после новостей Сергей Михеев ответит на ваши вопросы, которые вы в течение всей программы задавали в WhatsApp, в Viber и по СМС, а также в соцсетях. Железная логика. Теперь уже вы продолжаете разговор с Сергеем Михеевым. Ну и первый вопрос. Что вы думаете о появлении российских военных кораблей на Кубе? Ну, про Кубу и корабли я говорил еще вчера, но могу повторить, как бы, да. С одной стороны, это, конечно, правильно, да, давно необходимо было создавать какие-то, так сказать, значит, способы присутствия там, да, и одновременно, значит, такие знаки угрозы в отношении американцев и НАТО, в том числе поблизости от их границ, да. Об этом говорили много раз и про Никарагуа, и про Кубу. Вот. Ну и плюс необходимость возрождения отношений с самой Кубой, которую мы, откровенно говоря, после распада Советского Союза кинули. Кстати говоря, никто не думал, что она выживет, вот, а она таки выжила. И не только выжила, а за все эти 30 лет не допустила у себя там никаких ни цветных революций, ни радикальной смены политического курса. Вот. Это вообще само по себе довольно удивительно, потому что все были убеждены, что вообще, если не советская помощь, то эта Куба не продержится. Американцы сами так говорили, что это вот, вот советская помощь Кубе, это да, а вот так вот сейчас вот убери эту советскую помощь, и от этой кубинской, так сказать, революции и всей вот этой вот модели, которую там Кастро выстраивал, ничего не останется. Там, конечно, происходят изменения, но в общем и целом Куба остается независимым государством. Никаких переворотов, цветных революций, интервенций за 30 с лишним постсоветских лет там так и не произошло. И никакие американцы ничего, так сказать, сделать не смогли. Вот. И политический курс, как внешнеполитический, так и внутриполитический, но я не сказал, что он прям радикально изменился. Это тоже, между прочим, к вопросу о наших страхах. Мы часто вот говорим: ну вот если мы сейчас что-нибудь такое вот сделаем, уже такое вот жесткое, ну все, тогда конец. Сразу ядерная война, сразу все, сразу, от нас ничего не осталось. Ну все, тогда это, поэтому не давайте не будем ничего делать. Ну слушайте, если американцы такие, так сказать, безголовые дурни, и такие решительные, сверхрешительные ребята, вы мне объясните феномен существования такого государства, как Куба. Его же должны были сожрать в первые 10 лет, так сказать, после распада Советского Союза. Ну значит, не могут. С Венесуэлой сделать ничего не смогли. С Никарагуа сделать ничего не смогли, хотя там тоже пытались вот какое-то подобие цветной революции делать, но и не получилось. И не получилось, между прочим, да? Вот. Но это как бы тоже должно наталкивать на какие-то мысли. А такие ли американцы, какими мы вообще их сами себе рисуем? Вот такие ли они, да? Вот. Но возвращаясь к вопросу о кораблях, хорошо, что они туда придут. Вопрос, однако, в системе. Во-первых, мы сразу стали оправдываться, что вот, мол, ну да, корабли-то идут, но вот вы не думайте, что мы кому-то угрожаем, мы никому не угрожаем. Они могут, конечно, теоретически нести на борту ядерное оружие, там вот этот корабль и подводная лодка, но его там сейчас нету, да, ну и вообще это такой визит дружбы и прочее, прочее. Вот оговорили это кучей всяких разных этих самых оговорок. Может быть, это, конечно, результат требований кубинской стороны, я не знаю, да, может быть и так, да. Вот. Но, тем не менее, говорили куча оговорок, да, получается, что ну, это просто какие-то наши корабли, ну, просто так вот дружественно зашли, так сказать, на Кубу. Ну, американцы сказали, ну, если они просто так зашли, так сказать, и у них ничего нету, ну, ладно, вы здесь плаваете, мы там плаваем и так далее, и так далее. О чем я? О том, что, значит, реальный фактор геополитики, это может превратиться только тогда, когда это приобретет характер системы, а не одноразового визита или чего-то в этом роде, да? С одной стороны. А с другой стороны, когда американцы поймут, что это реальная угроза. Вот когда они поймут, что это, а, система, что это системное долгосрочное решение и договоренность, и, б, это действительно потенциальная угроза, вот тогда они начнут реагировать и что-то делать. А в противном случае, вот насколько я понимаю, да, американские газеты там пошумели, но в целом никто на это внимания особого не обратил. То есть если мы покажем, что мы готовы обратить систему, что, на мой взгляд, надо было делать раньше, да, возможно, это будет иметь какой-то такой результат, обеспечивающий наш интерес. Если нет, если это просто вот разово там прогулялись и ушли, и при этом на борту ничего нету, ну, я не думаю, что американцев это как-то сильно впечатлит. Хотя здесь главная проблема, конечно, она заключается в том числе в том, ну, то есть она у нас есть какая-то проблема, но есть и у них. То есть мы тоже так вот говорим о Кубе, о Никарагуа, там, да, иногда даже о Венесуэле. Значит, как-то из каких-то вот таких, из советского прошлого, типа Куба как бы априори на все согласна. Ну, она вовсе не обязательно на все согласна. И это вопрос цены. Да, известно, что даже в период Карибского кризиса вообще Фидель Кастро, которого Хрущев не поставил в известность по поводу ракет, да, ядерных, он вообще был совсем не в восторге от того, что мы сделали. Вот, поэтому здесь, конечно, довольно серьезная проблема, видимо, нахождение какого-то консенсуса. Если мы хотим это пройти в систему, тогда это должен быть однозначный консенсус с теми же кубинцами или никарагуанцами, или еще там с кем-то, вот, во-первых, вот, а во-вторых, ну, надо понимать, что они тоже за это что-то потребуют, какую-то цену. Хотя, ко всему прочему, надо сказать и такую вещь, да, теперь технические возможности изменились настолько, что на самом деле нам как бы, в общем-то, и не сильно надо иметь какую-то постоянную базу или что-то в этом роде. Вот есть международные воды, где мы можем находиться все время. Вот так как американские как эти самые военные самолеты и корабли находятся в Черном море, вот точно так же мы, в принципе, можем находиться и в Мексиканском заливе. Вот. Вопрос только в том, есть ли у нас для этого достаточные средства. Есть ли у нас для этого достаточные средства, так сказать, флота. А тут уже привет, что называется, всем реформам, значит, прошлых лет нашим, да, которые как бы нанесли довольно серьезный удар там, по составу численному и по качеству флота. Много вопросов, связанных с семьей. Вот, в частности, пишет Мария из Петербурга, подчеркну, женщина. Внутри семьи проблема одна. Женщина не понимает, где ее место. А если она еще и родит, то все, я пуп земли. И это пропагандирует из каждого утюга. Ну, мы вот из утюгов не вещаем. Много-много лет я выступаю за традиционную семью с гармоническими, так сказать, такими отношениями. Я не знаю, может быть, женщине из Питера виднее, может, у нее все такие, так сказать, знакомые, но я должен, я вообще, так сказать, скорее такой, я как бы, ну, по натуре оптимист, вот, но, значит, учитывая, как бы, информированность, то очень часто пессимист. Но в данном случае я вот не до конца соглашусь, ну, разные бывают семьи. Вот, вовсе не обязательно, так сказать, женщина считает себя пупом земли. Вот, ну, а с точки зрения, как бы, ну, опять же, моей чисто субъективной, вот, здесь просто не хватает как раз вот этого традиционного понимания семьи с точки зрения вот, ну, христианского взгляда на эти вещи. Христианский взгляд очень простой. Мужчина и женщина не лучше и не хуже друг друга. Они просто разные. Они просто разные, у них разная, значит, физиология, если уж хотите с этого начать. У них разное предназначение. У них разные роли. Никто никому не является неким подчиненным, так сказать, да, или каким-то, так сказать, чьим-то этим самым, чьи-то функции. Каждый самодостаточен, просто каждый должен знать свое предназначение. И главная эта проблема не то, чтобы у нас или не у нас. Главная проблема стоит в том, что вот, ну, условно там в западном мире, на которому мы отчасти объективно принадлежим, а отчасти очень сильно ориентируемся последние там 30 с лишним лет, в западном мире вот эти роли абсолютно, так сказать, перемешались, они разрушены. Это связано с объективными какими-то причинами, например, там две мировые войны, которые выкосили огромное количество мужчин и заставили женщин, так сказать, более активно заниматься жизнью. И субъективными причинами, рост всех этих феминизмов там вот и прочих-прочих всяких разных там движений и так далее, и так далее. Но вопрос в том, что естественное распределение ролей от природы, если хотите, оно перемешалось. Оно перемешалось, как бы, да, и вместе с разрушением института семьи, да, вот так вот отрицательно влияет на эту ситуацию. Вот. Но в этом-то, собственно, и наш призыв там состоит, мой, по крайней мере, да, вернуться к более здоровому, да, здоровому, именно здоровому пониманию того, что такое является семья. И от этого, в общем-то, все станут немножко счастливее, я в этом абсолютно уверен. Вот. А вот эта пропаганда, так сказать, себелюбия, там, эгоизма, да, или такого, какого-то бездумного феминизма, или наоборот, какой-то бездумной, знаете, мускулинности там, в стиле ММА, как бы, да, это все как раз вот болезни, очень часто идущие именно от западной массовой культуры. Насчет утюгов, да, из которых там что-то звучит, ну, здесь я готов согласиться с тем, что вот эта ситуация, она, к сожалению, не осознается на уровне там стратегии. И тем более уж там нашей какой-то там творческой интеллигенции, да, которая, ну, просто или лепит какую-то халтуру, за которую деньги платят, да, вот, или, опять же, свои собственные там иногда весьма извращенные взгляды, вот, реализует в своем, так сказать, условном творчестве. Хотя тут, если говорить там, например, о сериальных там всех этих историях, там, я, честно говоря, творчества там никакого особого не вижу. Вот, но тем не менее, да, здесь есть с этим проблемы. То есть, если, условно говоря, там, да, вот там государство говорит, а вот у нас, вот, значит, проблемы с демографией там. Или вот говорит, а вот у нас разводов больше, чем там этих браков. А вот, значит, мы выступаем за традиционные ценности. Ну, сказали А, говорите Б, В, и дальше все, так сказать, буквы там до последней. Вот, потому что тогда это требует изменения в информационной политике, в культурной политике и прочее, прочее. Я пока вот таких действительно каких-то серьезных изменений с точки зрения там пропаганды традиционных семейных ценностей, да, и вот этого естественного распределения ролей действительно не вижу, потому что, ну, не знаю, посмотрите, значит, не хотите смотреть телевизор там, да, ну, посмотрите все вот эти вот сервисы, стримы, так называемые там, все эти вот сериалы, которые там на платных сервисах, платформах этих находятся, ну, там, конечно, что угодно, только не укрепление семейных ценностей, что угодно, только не укрепление семейных ценностей, и вынос мозга женщинам, конечно, очень сильный. Вот, им там предлагают какие-то такие совершенно неестественные роли по жизни, которые в реальности ни к чему, кроме несчастья, не ведут. В сериале, в кино, может, это можно как-то представить красиво. В жизни, да, как бы люди, прожившие там достаточно много лет, там, знающие кучу историй, там, своих, чужих и прочее-прочее, вам однозначно скажут, к счастью, попытка повторить, так сказать, эти киношные и сериальные роли, к счастью, не ведут ни саму женщину, ни тех, кто с ней рядом находится, и вообще в конечном итоге никого. Да, здесь с этим совершенно точно есть проблема. То есть с утюгами надо что-то решать. С утюгами, холодильниками, стиральными машинами и всем тем, откуда что-то такое, так сказать, раздается. Но вот вы, ну я, по крайней мере, в своих, так сказать, эфирах пытаюсь нащупывать вот эту золотую середину, да, между там каким-то совсем махровым пещерным традиционализмом, ну и вот этим вот разваливающим все, так сказать, условно говоря, модным взглядом на жизнь. Не знаю, иногда получается, иногда нет. От Константина вопрос тоже касается семьи. Вы согласны с тем, что многодетная семья в России станет или может стать массовой тогда, когда люди готовы будут к тому, что их ребенок будет водителем автобуса, дворником, продавцом в магазине, официантом, то есть будут занимать и в том числе непопулярные рабочие места, которые сейчас в основном отдают мигрантам, потому что больше туда никто не идет. Ну и ответ давайте сейчас буквально через пару секунд после короткой паузы. Вести ФМ. Ну, ответ, да, ответ будет такой. Я думаю, что это часть проблемы. Это часть проблемы. А вот все-таки я утверждаю, что касается деторождения, это в первую очередь связано с состоянием души, как бы и ума самих родителей, да. И здесь в первую очередь то, что они думают о себе. То, как они сами себя в этой жизни видят. То, что для них является моделью состоявшейся жизни. Вот если в этой модели состоявшейся жизни нет семьи, нет детей, да, никакие, так сказать, пособия не помогут. В этом смысл там. Ну, для меня, как для верующего человека, это связано в том числе с религией. Да? Но в данном случае я не хочу в это углубляться, хотя уверен абсолютно, что это ключевое, но тем не менее, да, тем не менее, все-таки, в первую очередь, сами люди, сами потенциальные родители, да, если человек, ну, условно говоря, заражен этим эгоизмом, если он отрицает естественную свою роль как бы, в этой жизни, да, если семья с детьми для него не является ценностью, а ценностью или не стоит на первом месте, там, или хотя бы на втором, то, я вас уверяю, никакие пособия его не соблазнят. Это первое. Второе, что касается, значит, детей и их возможного там будущего. Я считаю, что такая проблема есть, несомненно, да. Вот тоже, опять же, за 30 лет внушили какую-то совершенно искаженную, как бы, историю успеха. Вот ваши дети обязательно должны стать какими-то такими вот, какими-то такими особенными. Или они звезды шоу-бизнеса, или они должны быть певцами, танцорами, то с какими-то фокусниками там, да, на это самое, значит, или какими-то менеджерами, или спортсменами, так сказать, в НХЛ, которые играют. А если нет, то все, судьба не удалась. Это однозначно совершенно разрушительная картина мира. Почему? Потому что, ну, не надо быть большим, как бы, специалистом, чтобы понять, что это невозможно в принципе. В принципе, не могут все стать звездами, так сказать, хоккея, не могут все стать звездами эстрады, не могут все, так сказать, стать этими самыми там всякими разными там популярными там танцорами и так далее, и так далее. Это невозможно. Это просто невозможно. Это абсолютно извращенная система координат, которая сформирована шоу-бизнесом, современной массовой культурой, шоу-бизнесом, да, который на этом зарабатывает деньги, а заодно на всякий случай, а может быть и в первую очередь, я уж не знаю, там, в зависимости от конкретных людей, да, выносит мозг огромному количеству детей, родителей, делая тоже их несчастными, потому что ясно, что реализоваться здесь всем, ну, никак не, нельзя. Это все равно как бы будет участью там очень небольшого количества людей. То есть вот этот взгляд на то, что такое жизнь, что такое успех в этой жизни, он очень важен. И, конечно, здесь есть и такие серьезные искаженные представления. То есть здесь стоят задачи, и, скажем так, реабилитация рабочих профессий, именно реабилитация рабочих профессий, да, и с точки зрения их статуса, и с точки зрения там престижа, и с точки зрения там возможности доходов и прочее-прочее. Изменение картины жизни. А что, к чему надо стремиться, к чему не надо стремиться, да, вернее так. Что вообще является признаком того, что твоя жизнь состоялась? И здесь вот это все эти элементы шоу-бизнеса, которые, ну, извиняюсь за выражение, засрали, прошу прощения за это слово, в мозг всем абсолютно, Ну, их надо очень серьезно или менять, или убирать вообще. Потому что, вот даже если просто посмотреть, там, условно говоря, там, опять же, там, телевизионную сетку, вот это бесконечные какие-то конкурсы, пляски, так сказать, то есть все 50, и все думают, вот это жизнь! Вот это жизнь, вот это жизнь, вот это вышел весь в блесках, у тебя, так сказать, сзади там эти перья петушиные торчат, еще что-то, и вот ты там это самое колбасишься, вот это жизнь, вот это да, вот это баба, вот это жизнь, там как был такой советский фильм один, там муж уезжает от своей жены, это самое, из деревни в город, после того, как в деревню приезжает, значит, какая-то там театральная бригада, в составе которой выступает, опять же, артистка цирка, там такая вся гибкая, там, гуттаперчевая, там, в костюме, это, со словами «вот это баба, вот это жизнь», бросает семью и уезжает в город, да? Вот это про это, вот это все про это, вот это, эти вещи надо менять, несомненно, но, тем не менее, я все равно скажу, что первично все-таки то, как люди сами себя видят, потому что вопрос о детях, кем они будут, как они будут жить, он уже второй, то есть сначала люди принимают такие решения для себя, да, создать семью, как бы, рожать детей, жить там, да, вместе и так далее, да. А потом уже они начинают думать о том, так сказать, а как эти дети и прочее, прочее. То есть это вопрос важный, но он стоит не на первом месте. Хотя задача эта, она вообще в целом социальная, она, конечно, существует. Потому что, иначе, говорю, мы превратимся в нацию ничего не умеющих делать людей. Вот тоже все эти бесконечные арт-кластеры, шмастеры и прочее, прочее. Сейчас вот все вот эти вот... значит, программки, которых сейчас принято называть искусственным интеллектом, хотя это не интеллект, но все равно, да, программки есть, они скоро сделают безработными всю вот эту вот огромную толпу типа творческих людей, которые на самом деле ничего гениального не производят, а производят такой, ну, достаточно средненький, так сказать, такой вот, как они сами любят говорить, контент. Скоро компьютер все это заменит, он уже сейчас заменяет все это. Скоро вот это все типа творчества, все эти арт-кластеры, шмастеры, так сказать, да, все эти, значит, лаборатории креатив-фа, они все сдохнут, потому что ничего не будет надо. Достаточно будет, так сказать, двух-трех там программ, как бы, да, и все дела. И что тогда? И что тогда? И тогда превратимся, условно говоря, так сказать, в нацию людей, которые ничего не умеют делать. Ничего, и все, и вот она победа, и не надо никакой войны. То есть, конечно, это задача очень серьезная. Ну, у нас остается... Там 3 минуты. Последний, наверное, вопрос от Натальи из московского региона. За счет чего живет Великобритания и как она влияет на другие страны, знаю только про их агентурную сеть, пишет Наталья. Наталья, я вас боюсь, как бы вы знаете про их агентурную сеть. Ну и ну, у вас очень серьезные знания. Если честно, я про их агентурную сеть практически ничего не знаю. Вот. Насчет того, как она живет, это надо быть специалистом по Великобритании. Я там никогда в жизни не был. Но, во-первых, у них все-таки существует какое-то собственное производство. Во-вторых, они до сих пор добывают какое-то количество полезных ископаемых, например, в том числе нефть и газ в Северном море. Вот. В-третьих, в Лондоне, как известно, находится самая крупная биржа. Да, это один из главных финансовых центров мира, это банки, это биржи, это все, что связано с финансовым капиталом, ну и так далее, и так далее, и так далее. За на что она живет? Вот на это самое, так сказать, собственно, она и живет. Здесь ответы довольно простые. И, кстати, насчет уже не Великобритании, а в целом. Я вот лично считаю, что с точки зрения образования не хватает экономической географии и географии вообще. Очень слабые знания по поводу того, в каком мире мы живем. Да, вот та же самая Великобритания или прочее-прочее. Да. Вы берете справочник и читаете. Но для этого не обязательно звонить, так сказать, на радио, да, или что-то в этом роде. Я с удовольствием отвечаю на вопрос, но тем не менее. На самом деле огромное количество справочной литературы или справочных данных в этом смысле. А основы этого всего, вот вкус к этому прививался раньше, по крайней мере, да, курсом географии в школе. Сейчас географии, можно сказать, что нет, экономической географии нет и подавно, что довольно парадоксально, учитывая как бы вот этот вот век, значит, такого, так сказать, все, значит, увлечение всех экономикой. Экономика, экономика, главное, деньги. А элементарных знаний по, например, экономической географии огромное количество людей отсутствует, они не могут понять. Там, сейчас вот подведи какого-нибудь там условного там школьника к карте, на которой, вот вы, Александр, я уверен, помните, обозначались значками, значит, эти самые полезные ископаемые, там, производство и прочее, прочее, прочее. Ну, я конечно, уверен, помню. Я помню, как на пустых картах все это нужно было нарисовать. Да. Вот я уверен, к сожалению, что абсолютно большинство нынешних школьников не сможет такую карту прочитать. Так что расширяйте свои знания, да, ну и плюс надо менять программу образования, я в этом уверен. Нет, ну тут, наверное, нужно еще сказать, что Великобритания живет в том числе прежними запасами и на том, что было добыто, например, в Индии в то же самое и во многих других странах. Вот на то и живут до сих пор. Но при этом, наверное, запасы в какой-то момент все-таки заканчиваются. Ну что... да, я полностью согласен. Я просто вижу, что конец уже времени. Да, время подходит к концу. У нас совсем немного осталось. Остается только сказать спасибо Сергею Михееву за насыщенные информационные 2 часа. И встретимся завтра в то же время на том же месте на радио Вести ФМ. Железная логика.